В самую полночь над рекой начала подниматься грозовая туча. Ее рваный край быстро заслонял светлый горизонт. Гигантская тень побежала по степи, и вместе с нею холодный шквал ветра окатил измученных жарой красноармейцев. Они вскидывали головы, обратив лица к наползающей черноте, кричали что-то радостное. Стон облегчения слился с гулом деревьев. Потом люди повалились на траву и, раскинув руки, мгновенно заснули, как наигравшиеся дети. Скоро на всем береговом уступе были видны лишь голые спины, вздымающиеся от тяжелого дыхания. Глядя на вершину тучи, Андрей ощутил легкий знобящий страх. В природе творилось нечто редкое, невиданное и одновременно чем-то знакомое, словно забытый мимолетный сон. Однако мрак накрыл берег реки, и все, крохотный лесистый уступ, белая вода под кручей, все растворилось в черноте. Хотелось выбраться из нее, вынырнуть, как из темного омута, чтобы перевести дух. Андрей побежал вверх по откосу, запинаясь о брошенные на землю винтовки и раскинутые ноги бойцов. Он уже был высоко, когда вдруг показалось, что за спиной, среди деревьев, засветился голубоватый мерцающий огонек, неподвижный на сильном ветру, а был строгий приказ не разводить огня. Андрей обернулся назад, сморгнул видение и отер ладонью лицо. Рядом с первым возник второй огонек, и от него потянулся к кронам деревьев ровный столб голубого сияния. Засветились синеватым воронением штыки в пирамиде. Не разбирая дороги, Андрей кинулся вниз, и пока бежал, среди леса в разных местах вспыхнуло еще несколько потоков света, а за рекой глухо пророкотал гром. В отблесках чудесного огня воздух светился, искрились стволы деревьев, а обнаженные спины, плечи и руки утомленных людей казались неимоверно огромными, мощными. Богатыри спали на земле, а между ними, в головах и ногах, из-под рук и драных ботинок, один за одним вырывались все новые и новые столбы света. Чья-то белая соль и гимнастерка светилась, будто наброшенная на лампу. За рекой теперь уже громыхало беспрерывно, однако голубое сияние от земли скрадывало блеск молний. Андрей потянулся руками к неведомому огню, словно хотел поймать его, как ловят выпавших из гнезда птенцов. Свет пробивался между пальцев, холодил их, а ладони просвечивались насквозь. Под кожей видна была пульсирующая кровь. Потом он разжал руки и увидел скомканные листья папоротника. Свечение исходило от них. И сразу вспомнилось. Купальская ночь, та самая, когда расцветает папоротник, и коли выпало человеку увидеть это, он счастливейший из живущих. Надо только успеть нарвать цветов, спрятать их и всегда носить с собой, тогда станешь ясновидящим, тебе покорится и прошлое, и будущее. Он сорвал несколько огоньков и, спохватившись, закричал: «Вставайте! Вставайте!» Люди не двигались, и даже гром не мог разбудить их. Успокоенные прохладой, бойцы дышали теперь ровно и почти беззвучно. Все 350 штыков спали мертвым сном. Умиление и благодать светились на пыльных лицах. Андрей принялся рвать цветы вместе с листьями, и сразу стали гаснуть сияющие столбы света. Он откидывал чьи-то руки, сдвигал ноги и головы, выхватывая из-под них светящиеся колокольцы. Но папоротник отцветал стремительно, и пальцы все чаще хватали темноту и черную траву. И тут он увидел крутой росчерк молнии. Андрей вновь услышал пронзительный и тоскливый голос.